Молчание пастырей. Мы отмечаем сразу два писательских юбилея – Владимира Маканина и Валентина Распутина. Обоим исполнилось 75 лет. Оба родились в несчастном 1937 году с разницей в два дня – 13 и 15 марта соответственно. Вообще, в 1937 году, который по восточному календарю был годом огненного быка, родилось удивительно много писателей – Распутин, Маканин, Вампилов, Ахмадулина, Морец, Чухонцев, Битов, Фокина, Аверинцев, тоже писал стихи, Высоцкий. Называю их без всякого порядка и попытки поделить на какие-то литературные группы или партии, что и невозможно сделать, если внимательно посмотреть на этот далеко не полный список детей 1937 года. Кстати, этот термин впервые ввел в оборот очень яркий литературный критик Владимир Бондаренко и даже написал об этом интересную книгу «Дети 1937 года». Что было причиной этого странного поколенческого чуда? Можно гадать долго, но, конечно, одной из причин была сталинская забота о рождаемости и запрет на аборты. Проблема отцов и детей ведь просто решалась тогда. Этих отцов посадили, этих расстреляли, но раньше все-таки позаботились о демографическом росте, причем как раз накануне страшной войны. Во время войны отцы, которые были на свободе, пошли на фронт, а оставшиеся в тылу матери всю войну и после нее тащили на плечах этот вечно голодный демографический рост. Наверное, не случайно одна из лучших повестей Владимира Маканина называется «Безотцовщина», а у героя-мальчика из лучшего рассказа Валентина Распутина «Уроки французского» слишком заметно нет отца. Владимир Маканин родился на Урале, в Орске. Валентин Распутин в Сибири, в деревне Аталанка Иркутской области. Между Орском и Иркутском расстояние более 4000 километров. Это почти в 10 раз больше, чем между Парижем и Лондоном. И всего лишь, по нашим понятиям, всего лишь на 1500 километров меньше, чем между Лондоном и Нью-Йорком. И вот представьте себе, сколько важных событий происходило между Парижем и Лондоном, и между Лондоном и Нью-Йорком, и как эти события повлияли на ход мировой истории. А между Орском и Иркутском как будто никогда ничего не было. Вероятно, специалисты по русской истории что-то нам расскажут, наверное, и не специалисты вспомнят об уральском казаке Ермаке, который покорил Сибирь. Но все равно наши дети гораздо лучше знают Д'Артаньяна, особенно в исполнении Михаила Боярского, чем Ермака в исполнении Виктора Степанова в одноименном кино 1996 года. Но ведь Распутин и Маканин – дети немыслимых исторических и географических пространств, от которых дух захватывает. Ведь Урал и Сибирь – два величайших географических региона в евроазиатской части мира. Война, которую пережили эти дети 1937 года, была величайшей войной в мировой истории. Русская революция, которая определила судьбы этих детей через их отцов, была, разумеется, главным политическим событием XX века. Кто бы с этим поспорил? Но вот что странно. Мы совсем не воспринимаем этих писателей как исторических. И если сибирская составляющая Распутина нам еще понятна через его очерки, то уральский вектор Маканина непонятен. Нет. Например, для британской литературы чрезвычайно важно место рождения писателя. Сама Англия, Ирландия или Шотландия. Для американской прозы южане и северяне являются принципиально разными литературными партиями. И даже мы, русские, чувствуем отличие между Фолкнером и Фицджеральдом. Не зная, чем отличается штат Миссисипи, где родился Фолкнер, от штата Миннесота, где родился Фицджеральд. Чтобы почувствовать разницу между этими классиками, нам не нужно знать, что прадед Фолкнера воевал на стороне южан, а прадед Фицджеральда – автор текста государственного гимна США, американский Сергей Михалков, грубо говоря. Но лично для меня Распутин и Маканин тоже являются классиками мировой литературы. И то, что ни один, ни другой еще не получил и, вероятно, не получит Нобелевской премии, является проблемой самой премии. Вы посмотрите, какие они восхитительно разные. Один – боль, стон, непрерывное апокалиптическое напряжение. Но сколько любви и милосердия – в том же небольшом рассказике «Уроки французского», который был написан 40 лет назад, а до сих пор вызывает слезы у всех читающих и что-то чувствующих поколений. Второй – диагност, аналитик, с годами становящийся все жестче, совсем уже стыдящийся вынесения каких-то прямых моральных оценок. И это тоже заставляет вспомнить рассказ 40-летней давности «Мой любимый» у Маканина. Ключерев и Алимушкин. Как страшно он заканчивался. Передай мужу, что Алимушкин улетел на Мадагаскар, и его провожала мать. То есть герой умер, а всем хотелось бы, чтобы он просто незаметно исчез. По Распутину и Маканину мы могли бы и должны изучать нашу историю, а не по комментариям наглотавшихся каких-то книг и статей политологов. Они могли бы и должны ответить нам на вопрос, что с нами сегодня происходит. Но пока овцы блеют, пастыри молчат. Оба устали. Это так грустно, что от обоих юбилеев осталось нерадостное чувство. Словно мы кого-то обманули или нас кто-то обманул. Словно совсем не осталось у нас словесных пастырей. И надо уже идти в церковь. А там тоже непонятно, что происходит, и порой думаешь, что лучше бы и эти пастыри тоже не открывали ртов. 18 марта 2012 года.